Глава вторая. После ремонта ресторан «Прага» преобразился. Желающих зайти в ресторан встречал предупредительный швейцар в униформе. Он широко распахивал тяжелую входную дверь, и посетители сразу попадали в атмосферу трогательной заботы о них. Сначала им помогали снять пальто или шубу, потом предлагали красочные проспекты, выясняли, в каком зале они предпочли бы пообедать или поужинать. Симпатичные девушки подводили посетителей к рамке металлоискателя и с извинениями просили пройти проверку. «Для вашей же безопасности», — щебетали они, — «для вашей же безопасности». После этой процедуры девушки вновь одаривали своим вниманием посетителей уже по другую сторону рамки, и после слов «надеюсь, вам не испортило настроение наша служба безопасности» предлагали насладиться ресторанной кухней. «У нас есть еда и спиртные напитки на любой вкус. Приятного времяпрепровождения». Успенскому назначили встречу в голубом зале. Посетителей было мало. Подошедший официант, спросив его имя и отчество, помог Андрею расположиться за богато сервированным столом. «Ваш визави только что позвонил и сообщил, что уже вырвался из автомобильной пробки и через несколько минут будет здесь». Положив на стол карту вин в дорогом переплете, официант поклонился и бесшумно исчез. Стол ломился от яств. Вазочки с черной и красной икрой, рыба, креветки, огурчики, грибки, оливки. Андрей налил боржоми в тяжелый хрустальный бокал и сделал несколько глотков. Он не относил себя к гурманам, хотя поесть вкусное и из красивой посуды любил. Но на сей раз в ресторан он шел с другой целью. Ему хотелось, наконец, познакомиться со своими благодетелями, узнать, почему они поддержали его и чего ждут от него в дальнейшем. Тот факт, что встречу назначили в одном из лучших и дорогих ресторанов Москвы, говорил о неограниченных финансовых возможностях благодетелей и их серьезных намерениях в отношении Успенского. Он уже почти 7 лет вращался в средних кругах российского бизнеса и хорошо понимал, что попал в поле зрения предпринимателей высокого полета. Успенский считал себя не только счастливым, но и удачливым человеком. Он лишь начал шагать по 5-му десятилетию жизненного пути, а уже успел достичь многого. Конечно, мерка у него была советская, когда о благополучии судили по хорошей должности, просторной квартире и множеству друзей. Все это было у Андрея. Работая в Верховном Совете СССР, он дорос до должности заведующего сектором. Эта должность оплачивалась не только приличной зарплатой, но и продуктовым пайком, который назывался «Кремлевкой». «Кремлевка» — это продукты не для простых людей, а для партийно-советской элиты, которые ни в одном московском магазине не продавались. Их хватало на месяц для семьи из 3-4 человек. Среди продаваемых по низким ценам продуктов были и севрюга, и икра, и копченые колбасы. Он успел получить и просторную квартиру в престижном кирпичном доме с широкими окнами. Была у него возможность ездить каждую неделю на субботу и воскресенье в уютный ведомственный дом отдыха с красивым названием «Снегири». Почти бесплатные путевки в Черноморский санаторий он получал, когда подходило время отпуска. А еще бесплатная поликлиника, где наблюдались у заботливых врачей и он сам, и его домашние. А еще кремлевское ателье. Только когда всего этого Андрей Иванович лишился, он понял, что жил по существу при коммунизме. Теперь все это потеряно. Правда, остались друзья, товарищи. Много их. У него почти весь курс юридического факультета МГУ, на котором он учился. Да еще и те, с кем он работал после окончания университета. Успенский всегда уважительно относился к людям, чем мог, помогал им. Были случаи, когда даже квартиры малознакомым, но действительно нуждающимся помогал получать. Причем не ради собственной корысти, не ради пресловутых взяток, а, как говорится, просто так, за спасибо. И это считалось нормальным. Правда, нельзя сказать, что ему хуже жилось в новом государстве. Нет, так называемые «новые русские» не герои анекдотов, а настоящие, жесткие, порой жестокие, умеющие трудиться и рисковать ради получения прибыли, хорошо платили Успенскому, видя пользу от его советов. У него появились приличные деньги. Он купил автомобиль и ежегодно возил семью на отдых за границу. Вошедший в зал мужчина сразу привлек к себе внимание. На вид ему было лет 30, и походил он на одного из героев сериала «Улицы разбитых фонарей». Такой же длинный, худой, с вытянутой головой. Одет он был экстравагантно, в канареечного цвета пиджак и фиолетовые брюки. Так одеваться мог себе позволить эстрадный певец, но не деловой человек. Вошедший направился к нему и, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на свободный стул. «Извини, чуть-чуть не рассчитал время», — бесцеремонно начал он. «Я Михаил Знанцев. Это по моему поручению тебя пригласили сюда. Официант сказал, что я задерживаюсь?» «Да», — ответил Успенский, обдумывая, как вести себя с новым знакомым. Требовать от него обращения на «вы», пожалуй, не следовало. Рассмеется, да и только. А вот не заискивать в знак благодарности за поддержку на выборах можно. Приняв решение держаться максимально независимым, Успенский спросил безразличным тоном: «И чего надобно тебе от меня?» Знанцев, видимо, не ожидал вопроса и произнес: «Ну ты даешь, мужик. Изнахалюк, сразу видно. Ладно, давай для начала выпьем, а затем о деле». Он налил из массивного графина водку в хрустальные рюмки и произнес: «Со свиданницем, Андрей Иванович, и за твою победу на выборах». Не дожидаясь ответа, Знанцев опрокинул водку в рот, затем туда же отправил чайную ложку осетровой икры. «Хорошо», — крякнул он. «Абсолют, и черная икорочка — моя слабость». Успенский отпил маленький глоток водки и, поставив рюмку на стол, спросил: «Что дальше?» «Молодец», — похвалил Знанцев. «Люблю деловых людей». «Ладно, давай о деле. Надеюсь, ты уже догадался, что пришло время рассчитываться по долгам». Андрей поморщился. «Лично у тебя я ничего не брал». «Ошибаешься. В кейсе были мои деньги. Вот тебе на память кассета с записью момента передачи этого кейса. Надеюсь, ты понимал, что 300 тысяч зеленых — ни подачка нищему, ни благотворительная помощь. Полагаю, ты не будешь отрицать факт их получения». «Не буду», — жестко произнес Успенский, поняв, что его собеседник — не придурковатый щеголь, за которого себя выдает, а человек, умеющий добиваться желаемого результата. «Да если действительно момент передачи денег был заснят на пленку, отпираться глупо. Но я взял деньги без всяких условий». «Наивный ты человек, Андрей Иванович», — усмехнулся Знанцев. тебе отваливают приличные бабки. А ты думаешь, что это делается без всяких условий? Так не бывает. Мне сообщили, что ты юрист. Ну и что из этого? Раздражаясь, буркнул Успенский. А то, что ты должен знать, что такое конклюдентные действия. Напомню, коли забыл. Это молчаливое согласие. «Твоя логика не лишена оснований», — сказал Успенский. «Раз я взял деньги, тем самым выразил готовность сотрудничать с благодетелями». «Догадливый ты мужик», — обрадовался Знанцев. «За это надо еще выпить». Заметив, что в рюмке Успенского водка осталась почти нетронутой, добавил. «Зря не пьешь. Водка отличная, не отравишься». Знанцев опять разлил водку. Успенский на этот раз выпил до дна. Он хорошо помнил, как незнакомец всучил ему чемоданчик с валютой. Деньги уже не ошеломляли Успенского. За 6 лет на предпринимательской стезе он не раз встречался с владельцами десятков миллионов долларов. Таким ничего не стоило вложить в дело 300 тысяч, если они видели в нем хоть малейшую выгоду. А провести своего депутата в Государственную Думу весьма полезно. С одной стороны, это повышает престиж среди бизнесменов. С другой, позволяет играть в политику, требовать от депутата проталкивания нужных законов. Успенский уже давно пересмотрел систему ценностей и согласился с утверждением о том, что деньги правят миром. Именно отсутствие денег не позволяло ему активно участвовать в избирательном марафоне. Накануне случившегося он ломал голову над задачкой, где взять деньги на оплату труда сборщиков подписей избирателей в его поддержку как кандидата в депутаты. Для этого требовалось 3 000 долларов. Андрей уже скопил 5 000 долларов на черный день. Но тратить их было жалко. Деньги нужны были также на плакаты, оплату теле- и радиовыступлений. Хотелось заказать брошюру с предвыборной программой, поздравить избирателей с очередным праздником. Да и впереди еще расходы и расходы. Конкуренты, а их было 9 человек, чуть ли не каждый день выступали то по радио, то в газетах, то на телевидении. В таких условиях пассивность была равнозначна провалу. А вот и не совершай конклюдентные действия, подумал Успенский. Интересно, где Знанцев осваивал юридическую терминологию? На юриста он не похож. «К счастью, все склеилось», — сказал визави Андрея. «Мы в тебе не ошиблись. Мой батя разбирается в людях. Как увидишь, первым делом спасибо скажи. Теперь радуйся, счастливчик. Ты не стал должником нашей фирмы и получил право на сотрудничество с нами». «А кто вы?» — спросил Успенский. «Кому я должен сказать спасибо?» «Пока мне», — засмеялся Знанцев. «Ну, спасибо и отцу. Передай спасибо». «Молодец», — удовлетворенно откинулся на спинку стула Знанцев. «Не торопи события. Всему свое время. А для начала отец велел тебе стать членом комитета по промышленности. И еще он сказал, что надо приступить к подготовке законопроекта о внесении изменений в закон о соглашениях о разделе продукции. Добьешься права на разработку угорского нефтяного месторождения, получишь хороший приз. Подумай, как это лучше сделать. Если еще нужны деньги, скажи. Денег у тебя будет столько, сколько нужно». Явно решив, что дело сделано, Михаил опять разлил по рюмкам водку. «Ну, за согласие. Не дожидаясь ответа, выпил содержимое рюмки, закусил двумя ложками черной икры. Да, икра — моя слабость. И как бы в подтверждение этих слов вновь отправил в рот ложку икры. А теперь на посошок. Наконец Знанцев встал, потянулся. Сверху вниз посмотрел на Андрея. «Пора. Труба зовет. Вот на память тебе». Он протянул кассету и пояснил. «Здесь запечатлен исторический момент нашего знакомства. Я имею в виду момент получения тобою денег. Это на всякий случай, чтобы мозги лучше работали. Все контакты с фирмой через меня. Я ее вице-президент». Положив рядом с кассетой свою визитку, Знанцев ушел. Андрей взял в руки визитку и прочел. «Знанцев Михаил Николаевич». Далее шли традиционные атрибуты, название фирмы, точнее, финансово-промышленной группы, телефоны и адрес. Для понимающего человека они говорили о состоятельности ее владельцев. Не каждому дано право разместить свой офис в районе Старой площади. И еще меньшему числу граждан предоставляется возможность пользоваться правительственными телефонами. Между тем, пятизначная цифра АТС-2 красовалась на визитке. Это свидетельствовало о многом. У депутата Успенского не было такого телефона. А вот некто Знанцев его имел. Теперь у него еще одно приобретение. Избранник народа, депутат Государственной Думы. «Сколько нас таких в Думе?» — подумал Андрей. Выйдя из ресторана, Успенский решил не вызывать машину. До заседания Думского комитета оставалось еще достаточно времени. За длинным столом расположилось человек 20. У большинства из них на лацканах пиджаков светились депутатские значки. Председатель комитета, плотный седовласый мужчина лет 60, хорошо поставленным голосом рассказывал о предстоящей законопроектной работе. Планировалось за ближайшее время внести на рассмотрение Думы 17 проектов законов. Андрей Успенский обратил внимание на то, что половина проектов содержала предложение об изменениях и дополнениях в федеральный закон о соглашениях в разделе продукции. Столь высокая популярность этого закона объяснялась тем, что включение в него названий новых месторождений нефти, других полезных ископаемых, позволяло объявить конкурс на их разработку и приватизацию. Желающих приобрести ценные, порой и особо ценные земельные участки было предостаточно. Они то и дело засылали в Думу гонцов, толкачей, которые не скрывали своих интересов и называли себя красивым иностранным словом «лоббисты». Один из них уже начал обрабатывать Успенского. Это было позавчера. Молодой парень с круглым, как у китайца, лицом и неподвижными глазами минут 20 рассказывал ему о нефтяной компании «Силайн» и о ее президенте господине Саркисове. Почувствовав, что у Андрея кончается терпение, он положил на стол пригласительный билет. «Вас ждут в доме приемов. Приходите, не пожалеете». Успенский пришел в назначенный час и убедился, что лоббист не врал. Роскошь была вызывающей. Во всех комнатах особняка стояли высокие вазы. Над ними переливались многоцветием хрустальные люстры. В самой большой комнате вдоль стен стояли длинные столы, сервированные для фуршета. В зале уже толпились люди, женщины в вечерних туалетах, мужчины во фраках. Официант предложил Андрею спиртное. На широком серебряном подносе стояли бокалы с шампанским, маленькие рюмки поблескивали коньяком, бренди и водкой. «Коньяк», — сказал Успенский, и взял перехваченную золотым ободком рюмку, на которую указал официант. Подошла симпатичная девушка, державшая поднос с бутербродами. События последних дней свидетельствовали, что Успенский вышел на новую орбиту московской жизни. Окружавшие его люди оказывали ему особые знаки внимания, искали возможность познакомиться, заручиться поддержкой. Произошедшие изменения нравились Успенскому. Еще бы. Всего несколько недель назад он мотался по клиентам, выколачивал из них по 2-3 сотни долларов за правовые консультации, подготовку договоров или уставов вновь создаваемых фирм. Правда, иногда выпадала и более интересная работа — участие в разбирательстве арбитражных споров. За победу благодарные клиенты расплачивались черным налом. При этом счет шел на $1000. Страна переживала разгул демократии. Дня не проходило без заказных убийств и взрывов. Москва осветилась огнями казино, ночных клубов, наполнилась иностранными машинами. В общем, наступил новый коммунизм. На этот раз, правда, для авантюристов и мошенников всех мастей, чиновников, распоряжавшихся бюджетными деньгами и приближенных к ним банкиров, президентов акционерных обществ. Всех их объединяла жажда наживы и желание сохранить режим, позволяющий обогащаться всеми правдами и неправдами. Андрей в эти годы стал не только богаче, но и свободнее. Он мог и поспать подольше, и позавтракать, не торопясь. Утром он отводил 5-летнюю дочь в ближайший детский сад. Передав ее воспитательнице, заходил в ближайший киоск, где покупал газеты «Правда», «Известия» и несколько новых изданий. Затем, вопреки многолетней привычке, он шел не на работу, а домой. Его клиенты не любили ранних визитеров. Он обставил свою большую квартиру в престижном доме, достойной мебелью, и оснастил всевозможной техникой. Предметом особой гордости Успенского были массивный письменный стол и удобное кожаное кресло. Ровно в 9 он садился в это кресло и начинал разрабатывать проекты договоров и уставов, схемы ухода от уплаты налогов. Принцип оплаты его труда был весьма прост. Помог сэкономить клиенту 100 рублей, получаешь 10. Не допустил лишних расходов в 1 000 000 рублей, заработал 100 тысяч. Глубоко вникнув в налоговую политику государства, Успенский пришел к выводу, что оно ведет нечестную игру со своими гражданами, установив непомерно высокие налоги, бесконтрольно тратит деньги на содержание необоснованно разбухших властных структур. Клиенты Успенского не могли официально противостоять спонтанным действиям государства, поэтому Андрей считал, что, отстаивая интересы более слабого, он не перестает жить по совести и по конституции, которая лицемерно провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью. Добросовестное выполнение поручений и компетентность Успенского приносили желаемые результаты. Он обзавелся довольно большой клиентурой. Те, кому Успенский делал добро, не только платили ему деньги, но и рекомендовали его своим знакомым. Успенский не удивился, когда его пригласил к себе Саркисов. После избрания в Думу для крутых бизнесменов он стал более привлекательным. Ведь теперь он не только преуспевающий юрист, но и человек, который может влиять на принятие законов и других решений. Успенский не ошибся в своих предположениях. К нему действительно подошел молодой долговязый парень, и сказал, что его ждет президент фирмы. Хозяин со вкусом обставленного кабинета Григор Амиранович Саркисов встретил Успенского приветливо. После рукопожатия предложил сесть в мягкое кресло и спросил, что тот будет пить. Андрей назвал коньяк. Он позволял себе выпивать в день 2-3 рюмки крепкого спиртного. Саркисов не был оригинальным. Он предложил сотрудничество и пост советника с ежемесячным окладом в 3000 долларов. «У вас же были большие расходы на предвыборную кампанию. Их надо возместить». «А почему бы и нет?» — подумал Успенский и сказал. «Лучше оформите меня научным консультантом. Тогда я не буду нарушать закон о статусе депутата». «Юрист, он и остается юристом», — засмеялся Саркисов. «Даже если в кармане лежит депутатский мандат. От вас потребуется немногое. Подстраховка штатных юристов, подготовка и проталкивание через Думу проектов законов, которые полезны для нефтяной отрасли и, в частности, для нашей фирмы. Это, естественно, особенно важно. Прозондируйте возможность изменения закона о соглашениях о разделе продукции. Фирме надо выиграть тендер на Харовское месторождение. Если решите этот вопрос, получите, кроме оклада, солидную премию». «Щедрый вы человек», — давая понять, что принял предложение, сказал Успенский. «Не щедрый, а рациональный», — поправил Саркисов. «Мой принцип — платить достойную зарплату, а когда положено, и вознаграждение за серьезную работу. Желаю успеха. Аванс вам передадут после окончания приема».